Я освобождал Украину. Шел через еврейские деревни. Идиш их язык давно руина. Вымер он и года три как древний. Нет, не вымер, вырезан и выжжен. Слишком были видны языкаты. Все погибли, и никто не выжил. Только их восходы и закаты в их стихах, то сладких, то колючих, то горячих, горечью горящих, в прошлом слишком, может быть, колючих, в настоящем настоящих. Маркишем описан и Гофштейном, Бергельсоном тщательно рассказан этот мир, который и Эйнштейном не способен к жизни быть привязан. Но не как зерно, не как полову, а как пепел черный рассевают, чтоб сам сто взошло любое, там, где рты руины разевают. Года три, как древен, как античен, тот язык, как человек убитый. Года три перстами в книге тычем, в алфавит, как клинопись забытый.